и тотчас же позвал слугу, умевшего принимать облик любого животного. «Ты отправишься со мной. Там, на севере, в густом лесу, живет женщина, которую нужно похитить. Но с ней живет и могучий воин. Ты обернешься прекрасным оленем и будешь бегать около мужчины до тех пор, пока он не погонится за тобой. А я спрячусь в кустах. Уведи его подальше. Как только воин удалится, я унесу женщину. Ты меня понял?» «Я понял все, владыка». Они взошли на колесницу, и безмолвный возница помчал их по небу, все дальше удаляясь от Ланки. Когда синие вершины гималайских гор закрыли полнеба, колесница опустилась, и Равана со слугой очутились в густом лесу. Они шли до тех пор, пока не увидели на зеленой поляне близ ручья маленькую хижину, около которой на корточках сидела женщина и перетирала в ступе пшеничные зерна. Женщина подняла лицо, чтобы оттереть пот, и Равана узнал Ситу. «Это она. Ступай. Обернись золотым оленем и выскочи на поляну». «Рама! Смотри, кто пожаловал к нам!» Из дома вышел Рама. Он замер у дверей вместе с Ситой, стал любоваться, как олень то выбегает, словно танцуя на поляну, то скрывается в кустах. «Какое чудесное животное! Рама, ты ходишь на охоту, а я всегда дома. Как бы я хотела, чтобы этот олень стал товарищем моих игр, и чтобы я могла ухаживать за ним, как за ребенком». Рама улыбнулся, перекинул лук через плечо и быстрыми шагами направился к кустам, возле которых стоял олень. Он стал подкрадываться к оленю с разных сторон и уже был готов схватить его, но животное в последний момент отскочило в сторону. Снова и снова пытался поймать его Рама, но олень каждый раз ускользал из его рук, все дальше углубляясь в чащу. Но у Равана и его слуги была приготовлена еще одна хитрость. Когда Рама в последний раз попытался поймать оленя, он выскользнул из рук, отбежал в сторону и крикнул голосом Рамы: «О, Сита!» И тогда Рама понял, что его обманули, что это не олень, а злой дух, и что этот крик предвещает беду. В гневе выхватил он из колчана стрелу, натянул лук и пустил ее вслед убегавшему оленю. И хотя тот мчался, как ветер, стрела догнала его. Олень упал с пробитым сердцем и едва только коснулся земли, как превратился в уродливого, кривобокого ракшаса. Пока Рама охотился за оленем, Равана, приняв облик странствующего старца, стоял за кустами и ждал, когда раздастся роковой зов. «О, Сита!» Равана вышел из кустов и направился прямо к хижине. Удивленная появлением в этом глухом безлюдном месте человека, Сита приветствовала его низким поклоном. «Будь нашим гостем, добрый старец. Скоро вернется из леса мой муж. Он будет рад тебе. В лесу жарко, не хочешь ли ты испить воды?» Равана поблагодарил. Но едва только Сита, держа в вытянутой руке кувшин, приблизилась к нему, он крепко схватил ее за руки, подал знак, и из кустов выкатилась колесница. Равана вскочил в нее, втащил Ситу, кони поднялись в воздух и, подгоняемые возницей, помчались над лесом. Узнав Равану, царевна, зарыдав, взмолилась. О, вы, люди, живущие в лесах, и их враги, хищные звери! Вы, птицы, поющие в рощах бильвы! Вы, деревья, покрытые цветами! И вы, травы, по которым я так любила ступать! Расскажите Раме, что меня похитил злой демон! О, олени! Вы часто приходили ко мне и, стоя около хижины, слизывали соль, которую я сыпала для вас на землю. Укажите Раме, куда унес меня злой Ракшас. Ты, река, которую я так любила слушать в полуденные часы, помоги ему. Так молила, горюя, Сита. Но людей нигде не было видно. В ужасе разбегались спугнутые громом колесницы, хищные звери, разлетались птицы, безмолвно пригибались к самой земле деревья и травы, и только олени оставались стоять на месте, чутко прислушиваясь к словам царевны. Да река умерила свой бег, чтобы лучше понять их. Едва только золотая, украшенная драгоценными камнями колесница Раваны с громом начала свой полет, проснулся сидевший на скале царь ястребов Джатаю. Чья это колесница несется, подобно туче? Куда так торопится возничий? И почему с колесницы доносится женский плач? Он взмыл в воздух и, догнав колесницу, увидел в ней Ракшаса, который держал в объятиях молодую женщину. Кто ты, нетерпеливый седок? И отчего рыдает эта женщина, равная красотой Сити, жене великого Рамы? Прочь с дороги! Не то мои кони затопчут тебя. Я царь Ракшасов, ты не ошибся. Это женщина Сита. Сегодня же она станет моей женой. И тогда старый ястреб, сложив крылья, бросился с высоты на демона. Завязалась битва. Равана выхватил из-под сиденья лук и осыпал смелую птицу потоком стрел. Снова и снова поднимался в небо Джатаю и обрушивался на Ракшаса. Он бил крыльями по его лицу, рвал когтями грудь, терзал клювом руки. Но могучий Ракшас лишь захохотал. Он знал, что ему не грозит смерть в бою с птицей, и продолжал осыпать ястреба ливнем стрел. Они впивались в тело Джатаю так, что тот стал похож на дикобраза. В последний раз, тяжело двигая крыльями, поднялся израненный царь птиц и камнем упал с высоты на колесницу. Он ударил ее с такой силой, что куски дорогих украшений отлетели и сверкающим дождем рассыпались по всей Индии. Вот почему в ее горах и на дне ее рек до сих пор находят кусочки золота и драгоценные камни. Тогда выхватил Равана тяжелый меч и на лету отрубил птице крыло. Тоскливо крикнул ястреб и, кувыркаясь, полетел вниз. Увидев это, Сита потеряла сознание. А Равана вырвал из рук у возницы вожжи, хлестнул коней и понесся дальше на юг, туда, где за землей расстилается океан, а за ним голубеет зубчатая полоса Ланка. Thank you. Рама бежал, что было сил. Ручей он перемахнул и через него. Поляна пронесся, как ветер. Вот и хижина. Перед ней никого нет. Он распахнул дверь. Внутри пусто. Сита исчезла. Не в силах произнести ни слова, стоял Рама на пороге хижины. Время уходит. Скорее в путь. Куда? Я даже не знаю, кто похититель. Надо поискать его следы. Вот на песке и в траве. Но это лишь легкие отпечатки женских ног. Это шаги Ситы. Я понял. Ее похитили не люди. Здесь был кто-то из злых ракшасов. Только они да светлые боги могут скользить по земле, не задевая ее. Я все узнаю. Ведь кто-нибудь да видел похитителей Ситы. Скорее в путь. Набросив на плечи плащ из древесной коры, на которой он, подобно отшельнику, давно уже сменил царские одежды, Рама стал обходить окрестности, расспрашивая всех, кто попадался ему по пути, о Сите. «Нет, мы не видели ее», — отвечали отшельники, жившие в лесу. «Мы не видели ничего», — отвечали, пряча глаза, хищные звери. «Был полдень, и мы спали в тени», — уклончиво говорили птицы. И только олени, когда Рама обращался к ним, ничего не говоря, уносились на юг. Да река, печально журча, устремляла туда свои струи. Я догадываюсь, не напрасно бегут олени, и недаром река меняет свое течение. Последую за ними. И действительно, стоило Раме пройти на юг путь равной половине дня, как он заметил в траве горящие на солнце кусочки золота. Рама нагнулся и поднял один. Странно. Такими пластинками искусные мастера обивают бока царских кораблей и колесниц. Но как могла эта пластинка попасть сюда, в лесную глушь, где нет ни воды, ни дорог? Что бы это значило? Он сделал еще несколько шагов, и куски золота стали попадаться все чаще. Наконец он увидел капли крови на траве, и впереди услышал стон. С тревогой и испугом бросился туда Рама и наткнулся на лежавшего в траве Джатаю. «Что с тобой, благородный ястреб? Кто так жестоко изранил тебя?» «Торопись выслушать, что я скажу. Недавно здесь промчался в колеснице, обитой золотом, злой демон Равана. Он стоял, подобно воплощению зла, а у ног его лежала без чувств прекрасная Сита. Я знал, что Раване не суждено погибнуть от когтей птицы, но не мог не заступиться за женщину и бросился в бой. Равана победил. Спеши на юг. Там, на острове Ланка, стоит белокаменный город, обнесенный высокой стеной. В нем воздвигнут прекрасный дворец. Туда, должно быть, понес Ракшас Ситу. С этими словами король ястребов умер. Печальный Рама поднял его тело и, как велят поступать боги с героями, положил его на груду сухих веток. Он воспламенил их, и скоро от погребального костра осталась только куча тлеющих углей. Рама продолжил свой путь. Он шел к океану путем, которым указал ему благородный Джатаю. Словно сверкающее облако, неслась по небу колесница, влекомая зелеными конями. Безмолвный возница управлял ею, а позади стоял, выпрямившись во весь рост, 20-рукий Равана. Он стоял, выставив вперед одну ногу, а на колени его лежала без чувств прекрасная Сита. Но вот ветер, отбросив назад ее волосы, остудил щеки. Сита открыла глаза, увидела перед собой 10 лиц ужасного Ракшаса и снова лишилась чувств. Когда она второй раз пришла в себя, колесница мчалась уже над Южной Индией. Внизу зеленели вершины прибрежных гор. О, Рама, как мне послать тебе весточку? Как помочь в трудных поисках, на которые ты пустишься? И она незаметно для Ракшаса стала отрывать от своего желтого платья лоскут. На их пути оказалась большая гора, покрытая лесом. На вершине ее стояли, как показалось сперва Сите, несколько человек. Гора приблизилась, и царевна поняла, что ошиблась. На вершине стояли не люди, а большие обезьяны. При виде сверкающей колесницы, которая с громом катилась по небу, они с достоинством, не торопясь, отступили в тень деревьев. Какие странные существа! Это не простые звери. Что, если в своих странствиях Рама дойдет до этой горы? Может быть, обезьяны помогут ему? И она сперва спрятала лоскут в кулак, а потом, свесив руку за борт колесницы, разжала пальцы. Как желтая птица, вспыхнув в небе, закружился, стал снижаться оторванный кусок шелка и упал на вершину горы. Едва колесница промчалась, обезьяны снова вышли из-за деревьев, окружили лоскут и стали его рассматривать. Существа, которые так удивили Ситу, действительно не были простыми обезьянами. В те далекие времена на самом юге Индии проживало могучее племя совершенно особенных обезьян, которые мало в чем уступали людям. Правил этим племенем обезьянный царь Сугрива, и ему подчинялись все звери, кроме хищных тигров и могучих добрых слонов. Опорой Сугривы, его советником и помощником, стал Хануман, обезьяна, происхождение которой было овеяно легендами. И вот теперь, когда обезьяны, стоя на вершине горы, рассматривали кусок желтой материи, Хануман сказал: «Я думаю, что бросила его нам непростая женщина, и бросила не случайно. Во-первых, такие шелка носят только во дворцах. Во-вторых, она не бросила бы его, если б не была в большой беде. Значит, это знак». «Да, ты прав. И еще мне кажется, что это знак приближения перемен, которых мы так давно ждем». Между тем колесница Раваны достигла Ланки. Зеленые кони сделали круг над городом и опустились перед дворцом. Его золотые крыши горели на солнце, стены были украшены стягами, играла музыка. Колесница остановилась. Равана поручил Ситу служанкам, безобразным Ракшасы, а вечером, приняв облик прекрасного воина, пришел в отведенные ей покои. «Выслушай меня, Сита. Однажды я делаю это часто. В одежде простого смертного я бродил среди людей по улицам твоего родного города. Около дворцовой стены играла с подругами девушка. Ее красота поразила меня. Это была ты. И я дал себе слово, что ты станешь моей женой. Теперь ты здесь, в моем доме. Слышишь, гремят ножи и бубны. Это повара готовят праздничный обед, а музыканты разучивают танцы твоей родины. Они будут играть до утра. Служанки ждут твоих приказаний. В сундуках, которые открыли они, одежды и драгоценности, о которых еще не мечтала ни одна женщина. Торопись надеть их. Что значит драгоценности и сотни слуг по сравнению с любовью и долгом? Напрасны твои приготовления, Равана. Я супруга Рамы, и никто не заменит мне его. Ты говоришь, что часто бываешь среди людей. Разве ты не знаешь, что хорошая жена всегда остается верной? Ты думаешь, что я могу забыть Раму и польститься на твое золото, на драгоценности и жизнь в великолепном дворце? Я лучше умру, но не соглашусь. И еще я скажу тебе, Рама никогда не забудет меня. Он будет искать, пока не найдет. Он придет сюда и уничтожит и тебя, и твоих злых ракшасов. Я сказала. Безумная женщина. Только любовь удерживает меня от того, чтобы пронзить тебя мечом. Даю год. Если через 12 месяцев ты не переменишь свое решение, ты умрешь. Не надо угрожать. Если через год Рама не вызволит меня, я и сама не захочу жить. Тогда Равана приказал увести Ситу из дворца. Рядом, еще за одной стеной, был сад, в котором цвели круглый год огненные деревья Ашока. Их индийцы посвящают богам. В этот ашоковый сад злые служанки отвели Ситу. Они заперлись там вместе с ней, с пленницей, чтобы ни на минуту не спускать с нее глаз. Долго брел Рама через непроходимые джунгли по звериным тропам, страдал от зноя, голода и жажды, переплывал на плотах реки, продирался сквозь заросли деревьев и колючих кустарников. Наступила пора дождей. Мокрый и усталый Рама карабкался на холмы, поднимался на скользкие горные склоны, побеждал в пути хищных зверей. Но вот однажды он вышел к подножию горы, на вершине которой увидел несколько обезьян. При его появлении обезьяны спрятались. И только одна продолжала стоять, не выказывая признаков страха. Это было рослое животное, которое уверенно стояло на двух ногах. В глазах обезьяны светился ум и отвага. На плечи был наброшен алый плащ. В руке она держала копье. «Кто ты, о чудесный незнакомец? Я иду с севера. Полгода уже брожу по земле, разыскивая похищенную царевну Ситу. Еще раз заклинаю тебя. Ответь, кто ты?» «Меня зовут Хануман. Я слуга Сугривы, царя обезьян. Это он скрывается сейчас на вершине горы. С ним его придворные. Мы все изгнанники. Нашу страну коварством захватил враг. Только могучий, непобедимый воин может спасти нас. Сугрива уже дважды выходил на бой с Валином, нашим врагом, и тот каждый раз побеждал. Я рад бы помочь, но Сита — моя жена. Ее похитил злой демон Равана. Сейчас я держу путь к океану и очень тороплюсь. О, конечно. Но у демона, я слышал, огромное войско. Тебе без помощи тоже не обойтись. Жди меня здесь. С этими словами он снова отправился на гору и вернулся, ведя за собой Сугриву и его придворных. Едва только царь-обезьян услыхал горестную историю Ситы, он вытащил из кармана желтый лоскут. Этот кусочек ткани упал с колесницы, которая пролетала над нашей горой. Ткань ее платья? Значит, это пролетал Равана. Он промчался на юг. О горе! Джатуй не ошибся, демон увез ее на ланку. Я предлагаю тебе союз, о царь-обезьян. Я вызову на бой Валина. А я помогу тебе в войне с Раваной. И мы вместе спасем Ситу. Рама, собрав обезьяне войско Сугривы, достиг страны, где правил Валин. Косматый, длиннорукий Валин, грохоча боевыми сандалиями и гремя мечом, вышел навстречу сопернику. Воины сошлись, но не успел опуститься меч Валина, как сверкнула стрела, со свистом пронзила в воздух и пробила Валина насмерть. Так Рама вернул Сугриве царство и обрел могучего союзника. У царя-обезьян снова оказались тысячи подданных, сильных и смелых, готовых по первому его зову идти в бой. Но прежде чем двинуть обезьянье войско на ланку, Рама решил разузнать, где спрятана Сита и что за войско держит в столице Равана. Об этом он и поведал Сугриве и Хануману. Царь-обезьян сказал: «Нелегко будет сделать это. Твое поручение, Рама, может выполнить только Хануман. Знай, что его матерью была простая обезьяна, но отцом сам бог ветра. Когда Хануман родился, он подарил ему чудесное умение летать и еще научил уменьшать и увеличивать размеры тела, подобно тому, как сам ветер увеличивает и уменьшает размеры облаков. Хануман поможет тебе». «Хорошо, я проберусь в столицу Раваны и, может быть, даже повидаю Ситу. Но как поверит она, что я прислан тобою, Рама?» Тогда Рама снял с пальца перстень, с которым не расставался никогда, и протянул его обезьяне. Хануман поклонился и вышел. В тот же день он во главе маленького отряда отправился в путь. Дорога вела туда, где узкий мыс с трех сторон омывается океаном. В кармане плаща у Ханумана лежал перстень Рамы. Прошло несколько дней, и маленький отряд достиг берега. Там впереди, за зеленой водной пустыней, лежало государство ракшасов. Хануман подошел к воде, протянул руки к далекой стране Ланки и стал расти. Он вырос, как гора. Присел, могучим толчком оттолкнулся от земли и устремился вперед. Как рыжая туча мчался он по небу, рассекая облака. Розовые фламинго и белые пеликаны, завидев его, испуганно бросались в стороны. Полный сил и радости несся Хануман над океаном. Вот уже и голубые вершины Ланки, желтый песчаный берег, белые стены, а над ними, как дневные звезды, медные копья стражников. «Никто не должен видеть, что я достиг острова», — подумал он. Уменьшился до размеров кошки и, пролетев над крепостной стеной, опустился на холме, откуда хорошо была видна вся столица Раваны.